куда я купил 2 билета. Раз уж выдался выходной, можно потратиться на развлечения. В Японии как-то все не было времени выгулить своих женщин, да и мест подходящих там еще не успели построить. Нет, конечно, шашлыки с бани – офигительное времяпрепровождение. Одно из лучших, по моему авторитетному мнению. Но девушкам оно вряд ли таким кажется. «Игорь, что-то случилось?» – окликнул меня Арсений. «А, нет, все в порядке». Сунул телефон обратно в карман и цыкнул коню, чтобы тот шагал вперед. «Честно говоря, я думал, что маршал примет меня в особняке и придется сидеть, делая вид, что пью вино, дышать каким-нибудь дорогим табаком и вести светские беседы. Ну, или как-то так, я не в курсе, как в здешнем высшем свете общаются. Дворянином успел побывать только в Японии, а там все обустраивались в японских домах и частично в японских трациях. Но все оказалось проще. Маршал Громов пригласил меня на конную поездку по собственным угодьям. Его конюшня находилась далеко за городом, рядом с небольшой деревенькой. Мы неспешно двигались вдоль реки к лесу. «Вы хорошо держитесь верхом, ваше сиятельство», — с одобрением заметил Григорий Семенович. Это был статный пожилой мужчина, который мог дать фору многим молодым людям. Седина уже щедро покрывала его волосы. Густые хмурые от закатного солнца брови скрывали серые глаза с цепким взглядом. «Благодарю, ваше высочество», — кивнул я. «Пришлось научиться». Как оказалось, Григорий Семенович был родственником императора, хоть и не самым близким, а таких князей следовало величать высочествами. Арсений, получается, тоже был дальним родственником императора, но он принадлежал к другой ветви рода, где главенствовала отцовская линия, а потому такого права не имел. Но хотя бы стал понятен гонор и заявление, мол, магия ему принадлежит по праву. «Это что получается, я навалял императорской крови? Прикольно». «Правда, особой любви к конной езде никогда не испытывал», — добавил я. Задница уже ныла в такт похрустыванию снега под копытами моего скакуна. Вспомнилась скачка из Мацумата в Нагано по горам и лесам, когда мы мчались, чтобы ударить по мятежникам Уэсуги. И от воспоминаний задница заболела еще сильнее. «Понимаю, понимаю. Арсений говорил, вы больше уважаете мотоциклы?» «Это да. Мой вездеходный красавец уже едет в Москву». При мысли о моем байке на душе потеплело. Хотелось поскорее прокатиться на нем по улицам столицы, а то все ухабы да враги. Он тоже заслужил свой отпуск и люксовую чистку. «Что ж, а я хотел предложить вам любой мотоцикл на выбор из моего гаража», — хмыкнул Громов. «В качестве награды вы оказали на моего племянника невероятное влияние. Благодаря вам он стал другим человеком. Но, видимо, так просто расплатиться не выйдет, да и награда должна быть более соответствующей свершению». Арсений почему-то нахмурился и поджал губы. «Мы успели достаточно пообщаться, и я понял, что он набирается сил что-то сообщить. Я не нашелся, что ответить. Не привык обсуждать человека со стороны, когда он находится рядом. Думаю, его можно отправить на западные рубежи», — продолжал маршал. «В пограничных частях сейчас нужны хорошие офицеры. Британцы наверняка взбаламутят». «Нет, дядя», — вдруг гаркнул Арсений. Получилось резко и громко, будто выстрел из пушки. А сам он выглядел не то испуганным, не то взбудораженным. Явно адреналинчика хапнул. Мы остановили лошадей и замерли на месте. «Что ты сказал?» — процедил Громов, просверлив племянника взглядом. «Я не пойду на военную службу», — заявил Арсений. Громов поджал губы, глубоко вздохнул и почему-то кинул в меня свирепый взгляд. «Так, как там в галоп эту породистую клячу посылать? У меня выходной, я не подписывался впрягаться в семейные разборки императорской крови». Глава 20. «Ты смеешь мне перечить, Арсений?» — прорычал Громов. «Черт, а он зол. От голоса даже у меня пробежали мурашки, а Бахтин вовсе задрожал, но быстро взял себя в руки. «Дядя, я не хочу быть военным», — продолжал он настаивать. «И что же ты хочешь?» — фыркнул маршал. «Играть в своих солдатиков? Нет, я поступаю в инженерную академию». И наступило молчание. «Охренел Громов, охренел я». Да что уж говорить, даже сам Арсений охренел от смелости собственных слов. «Куда?» — тихо спросил Григорий Семенович. «В инженерную академию», — уже более спокойным голосом ответил Арсений. «Документы я подал. Они готовы принять меня на второе полугодие, когда закрою первую сессию». «Если поступишь, когда?» — поправил Арсений. «Когда поступишь, значит, и тебя, значит, уже допустили до экзаменов?» «Да». Кобыла Арсения слегка дернулась, чувствуя взволнованность седока, но он ее придержал. «И как же ты поступил?» Снова козырял фамилией, маршал снова бросил в меня недовольный взгляд. Черт, эх, Сеня, не мог как-то без меня этот разговор начать, но вдруг до меня дошло, что Арсений и решился-то перечить знаменитому дяде только в моем присутствии. Он ждет поддержки. Я сдал вступительные экзамены и внес первую часть оплаты за обучение. Сессия через месяц. Я успею подготовиться и буду зачислен на курс. Тут Громов насупился и дернул поводья в сторону племянника, грозно наступая своим явно боевым конем на изящную кобылку. Та заржала, начала пятиться, и никакие попытки Арсения успокоить ее не удавались. «Сессия, говоришь?» – прогремел маршал. «Перечить мне вздумал, я уж думал, тебе пошла на пользу служба у этого графа, что ты научился послушанию, но ты все такой же». Арсений явно занервничал еще сильнее, чем прежде, и даже мельком глянул на меня умоляющими глазами, невольно прося о помощи. «Зараза», — вздохнул я, — «мы в ответе за тех, кого воспитали, придется впрягаться». Я рванул коня наперерез, встал между маршалом и его племянником, чем вызвал яростное фырканье у боевого коня. Мой же скакун, кажется, охренел от такой ситуации и не знал, куда деться, поэтому пришлось приструнить его, покрепче сжав ногами бока. «Что вы себе позволяете, граф?» — прорычал Громов. «Это от вас он набрался дерзости. Григорий Семенович, вы сами отдали Арсения на мое воспитание», — без тени страха сказал я, глядя ему в глаза. «Я не учу быть послушным. Я учу быть человеком с собственной головой на плечах». На лице маршала появился оскал, а у меня на зубах металлический привкус. «А во, как все серьезно!» Тем не менее я продолжал сохранять спокойствие. У Арсения талант к инженерным наукам, не удивлен его выбору. С практикой, конечно, похуже, но в теории он уже мастак, это правда. Я, в основном, учил его работать в полях, но также Бахтин проводил много времени с Аленой и Иннокентием в министерстве, где помогал с управлением. От них он набрался куда больше знаний, благодаря которым смог успешно руководить строительством анкерных опор в Киото. Впрочем, у меня была другая цель, и я ее достиг. Этот вчерашний трусишка-мажорик сейчас набрался храбрости противиться воле всесильного маршала Громова. «Черт, а ведь им горжусь, дядя!» — вновь выступил Арсений. «Я могу воевать, что уже доказал, и смогу за себя постоять, если потребуется. Но я не хочу посвящать свою жизнь войне, пойми». Теперь мы стояли вдвоем напротив Громова. Кажется, тот находился в замешательстве. Некоторое время он смотрел то на меня, то на племянника. Затем стиснул зубы и повернул, направив скакуна дальше по реке. Кобыла Арсения победно клацнула зубами, будто хотела цапнуть боевого коня за зад. «Продолжим путь», — тихо, но звонко в безветренной тишине сказал маршал. «Мне есть над чем подумать». Дальше двигались молча. Мы с Арсением переглянулись, он беззвучно поблагодарил меня. Похоже, адреналин закончился, и его немного потряхивало. Ну, что ж, без страха не было бы храбрости. Молодец, что тут сказать. Видимо, маршал решил сократить путь, поэтому сошел с тропы, которая проглядывалась в снегу, и срезал путь по полю. Скоро мы вернулись в поместье и расседлывали лошадей. Даже сам маршал предпочитал делать это самостоятельно, так что слуги не вмешивались. А я вспомнил, что Такеда обещал подогнать мне скакунов, из-за чего пришлось строить небольшую конюшню. Надеюсь, он не вспомнит о своем обещании. «Игорь Сергеевич», — позвал меня маршал, когда мы закончили. «Должен признаться, когда я узнал о подробностях вашего с Арсением конфликта, тогда, в Твери, я рассвирепел. Этот паршивец, он глянул в сторону племянника, посмел использовать мое имя, чтобы вам насолить. За это я отправил его в Японию, поближе к скорой войне, чтобы, когда она началась, его призвали к оружию». Григорий Семенович закинул за спину руки, вздохнул, сделав небольшую паузу. «Затем он встретил вас, и я решил, что он научится держать себя в руках, пока будет прислуживать графу. Но вы меня удивили, оба». Маршал сунул руку во внутренний карман и достал оттуда визитку. «Вот, примите в качестве благодарности. Это контакты юриста, который работает исключительно с родом Громовых. Слышал, завтра у вас начинаются какие-то судебные разбирательства, верно?» Я кивнул, взяв визитку с золотистым покрытием. «Не удивлюсь, если это реальное золото». На лицевой стороне было красивым почерком выгравировано: «Всеволод Богданович Верещагин. С ним у вас не должно возникнуть проблем», — уверил Громов. «А теперь прошу нас извинить. Водитель доставит вас в любое место, но нам с Арсением следует пообщаться наедине. Благодарю, ваше высочество, слегка поклонился я. Хорошего вечера. Затем оглянулся на Арсения. Тот явно нервничал, но уже как-то успокоился по сравнению с недавним состоянием. Что ж, я сделал все, что мог, похлопал его по плечу на прощание. Дальше сам. Спасибо, хрипло прошептал Бахтин. Я сел в машину и проверил телефон. Там было подозрительно много сообщений о транзакциях. И одно из ювелирного магазина, да еще на кругленькую сумму. ХМ, кажется, Алена все же немного обиделась. Вечером я был предоставлен сам себе. Алена и Азуми весело проводили время в театре и в довольно дорогих обновках. Ну да ладно, стоит их баловать почаще, а то постоянно сам нахожусь в делах, да и они сложа руки не сидят. Проводить время вместе удавалось редко, ведь Алена постоянно работала в министерстве, а Азуми моталась по всей Японии, чтобы лечить людей. Ладно, что уж, было одно место, которое я хотел посетить в Москве, и, честно говоря, хотел сделать это в одиночестве. Поэтому я попросил водителя остановить меня возле метро. Он удивился, но ничего не сказал. Я опустился в подземку под удивленные взгляды прохожих. Ну да, на прием к Громову я не в джинсах отправился, а в хорошем костюме. Хотя, надо отметить, что обращало на меня внимание не так уж много людей. Большинству было пофиг, да и не видели они ничего дальше собственного телефона. Им-то московский метрополитен казался чем-то обыденным и приевшимся. А вот я давненько тут не бывал, так что с интересом осматривался. И в прошлой жизни метро в Москве славилось своей красотой, его сравнивали с музеями. И в этом мире дело обстояло так же. Правда, станции улица 1905 года или площадь революции ожидаемо не было, да и внешний вид остальных значительно отличался. Например, была станция Александр В. Я интересовался историей, поэтому без труда понял, что она названа в честь отца нынешнего императора Петра Александровича. Этот Александр славился тем, что провел в империи ряд реформ, направленных на улучшение военных структур. После революции и установления нынешнего строя с подконтрольным сенату императором, внутренние дела государства пришлось перелопачивать с таким усердием, что ко времени его вступления на престол наблюдалось значительное отставание как вооружения, так и техники по сравнению с главным конкурентом, Британской империей. Надо сказать, Александр не должен был стать императором, он вообще был третьим по старшинству сыном, да и больше интересовался как раз войной и армией, чем делами государственного управления. Но старшего брата забрала болезнь, а среднего убили во время стычки с турками. В официальных учебниках, конечно, эту информацию преподносили сухо и однобоко, но в отдельных монографиях и статьях встречалось мнение, что кто-то приложил руку к этим двум смертям. Причем мотивы имелись как и у зарубежных недоброжелателей, так и у внутренних конкурентов. Но, как бы то ни было, Александр занял престол и отдал государственные дела на попечение председателю Сената Раскатову Алексею Викторовичу, который и сейчас занимал свой пост уже при его сыне. Освободившись от неинтересных хлопот, Александр полностью сосредоточился на войне. За несколько лет были профинансированы, разработаны и запущены в производство различные технологические нововведения, проводились регулярные смотры и массовые учения армии, обучение, а также освоение новых тактик ведения боевых действий, и плоды трудов не заставили себя ждать. Первые же реальные испытания новой армии показали, что она эффективна настолько, насколько это вообще возможно. Первыми это ощутили на собственной шкуре огнепоклонники в Сирийских Эмиратах, которые только и занимались тем, что готовили террористов во славу своего великого Нара, повелителя пламени из древних сказок. С того пробного рейда, устроенного в качестве боевого крещения Александром, проблема терроризма в тех местах исчезла практически полностью. Слышал, иногда там вспыхивают желающие помянуть этого Нара, но их гасят свои же старшие, еще помнящие гнев русских воинов. Из раздумий меня вырвало объявление в селекторе. Станция Академия. Следующая станция Лесопарк. Черт, едва не пропустил. Вышел на платформу, поднялся по эскалатору и очутился на перекрестке возле нескольких одинаковых высоток, очень знакомых по своему расположению еще с прошлой жизни. Дело в том, что эти два мира объединяло всего несколько практически одинаковых вещей, которые были мне знакомы по прошлой жизни. Одна из них – сельскохозяйственная академия, в которой я впервые сел за студенческую парту, чтобы стать инженером. И здесь, и там она практически не отличалась. Только, наверное, Эти высотки общежития здесь были украшены простенькими архитектурными изысками, но даже стояли одинаково. Еще была аллея, которая пересекала почти весь студгородок. По одну ее сторону тянулись общежития и учебные корпуса, стадион, а по другую половину занимали поля, где выращивали экспериментальные культуры и проводили всяческие опыты. Что за опыты, хрен их знает. Я тогда учился на электроснабжении, в одном из институтов. И к сельскому хозяйству мы имели отношение только в том смысле, что на дипломе стояло название Академии сельскохозяйственная. В общем, это место было для меня чем-то вроде портала в другой мир. Я просто хотел здесь прогуляться. Ну, ладно, не только это. В здешней академии было одно немаловажное отличие. Студентами мы с одногруппниками обедали в одном небольшом буфете. Там, в числе прочего, подавали разогретую заморозку пиццы. Была одна, самая любимая Андалусия куриная, с высокими бортиками, с кучей сыра и кусками куриного филе. Мы брали пиццу, небольшой контейнер с салатом типа оливье или его производных, кофе 3 в 1 и набивали животы до отказа. Это было не только сытно, но и невероятно вкусно. Однако на последних курсах пришел новый ректор, который разогнал прежних арендаторов, чтобы поставить своих. Буфет тоже закрылся, а вместе с ним и исчезла та самая Андалусия, которую нигде больше найти не удалось. Потеря потерь, уж поверьте. Так вот, здесь, Андалусию куриную, оливье, кофе 3 в 1, продиктовал я заказ. Продавщица, дородная женщина с передником, поставила разогреваться пиццу и озвучила стоимость, при этом подозрительно на меня щурясь. Да и студенты в очереди за мной тоже нет-нет да поглядывали с интересом. Родовой перстень заметили все, да и внешне я отличался от общей массы клиентов. Наверное, нечасто аристократы перекусывают в подобных заведениях. Ну да фиг с ним. Я расплатился, забрал заказ и уселся за столиком у стены, на высоком стуле. Пищевая пленка, закрывающая пиццу, запотела. От кофе шел горячий пар. Я поддел пленку пластиковой вилкой, освободил пиццу, разрезал ее пластиковым ножом и приступил к трапезе. Г. Москва, Большой театр. Объявили антракт, и зрители повалили к дверям, обсуждая первую часть представления. Поднялся гул, раздавался смех, кто-то даже ругал артиста, который, по мнению данного зрителя, сфальшивил, когда изображал подстреленного на дуэли дворянина. Это была пьеса тех времен, когда огнестрельное оружие только зарождалось и было крайне неточным и ненадежным, но все же стремительно набирало популярность, даже среди знати. А шанс промазать с 30 шагов и вывести спор в ничью сделали моду на дуэли с пистолетами практически повсеместными. Некоторые аристократы, повздорившие накануне по пьяному делу из-за какой-то мелочи, даже втайне договаривались зарядить оружие патронами из переработанной рудной пыли, от которой было больше шуму и дыма, чем огневой мощи. Пострелявшись в холостую, дворяне сохраняли лица, мирились и шли в ближайший кабак, чтобы отметить удачную во всех смыслах дуэль. Были, конечно, и подлецы, которые договаривались, но сами заряжали пистолеты нормальными патронами и убивали соперников. Были даже ситуации, когда убивали друг друга, хотя договаривались об обратном. Но все же эта пьеса была о любви и самоотверженности, а Алена с Азуми вообще ничего не смыслили в древнем вооружении, поэтому вообще не заметили проблемы. Ох, как играют, восторгалась Алена. А какая красивая пара эти Ларин и Онегина. Но разве Ларин не отказал ей, нахмурилась Азуми. Ой, Алена прикрыла рот. Она совсем забыла, что Азуми не знала конца пьесы, и чуть не выдала финал, где Ларин и Онегина становятся счастливой парой. Он какой-то дурак вообще, продолжила Азуми, кажется, ничего не заметив. Ветер в голове и дурь одна. Как можно влюбиться в такого? Ну, да хе-хе. Азуми, вдруг раздался звонкий голос. Алена обернулась и увидела красивую девушку со светлыми волосами и голубыми глазами. Она была очень дорого одета, на вид не ниже княжны, но посеменила к ним, словно позабыв о своем статусе. А за ней, немного нахмурившись, следовала голубоглазая же брюнетка, ничем не уступающая своей спутнице по красоте и дороговизне платья. «Оля», — удивилась Азуми, — «вы знакомы?» — спросила Алена, тут же осознав глупость своего вопроса. «Конечно, блин, знакомы». Блондинка с брюнеткой обнялись с Азуми, по счастливым улыбкам было видно, что им искренне приятно увидеться. Затем блондинка обратилась к Алене. «Меня зовут Ольга, приятно познакомиться, а это Тихомира, она чаще молчит». «Привет», — скучающе кивнула брюнетка. «Очень приятно. Меня зовут Алена Разина». Она сама не поняла почему, но решила назвать фамилию. Будто чутье подсказало, что так нужно. Разина ахнула Ольга, захлопав глазами то в сторону Алены, то в сторону Азуми. То есть это. Вдруг заиграл сигнал, предупреждающий об окончании антракта. «Так», — заявила Ольга, — «вы идете с нами в ложу, а после спектакля отправимся в ресторан и вы расскажите мне все». Г. Москва, Кремль, здание тайной канцелярии Российской империи, кабинет генерала Мерзлова. Григорий Святославович до сих пор не привык к новому кабинету, который был в два раза просторнее прежнего. Но остаться на старом месте было нельзя по статусу и положению, к сожалению. А вот новые обязанности главы тайной канцелярии заставляли сердце трепетать от предвкушения. Раньше он занимался делами Сибири, но теперь в его ведомстве находилась вся империя. От текущих и предстоящих задач поднималось настроение, что и требовалось доказать. Разин овладел магией, проговорил полковник Исаев. Правда, не пойму, зачем это требовалось вообще доказывать. Вячеслав вполне надежный человек, да и действия Разина в Японии. Все всегда нужно проверять, перебил его Мерзлов. В наше время достаточно технологий, чтобы заменить родовую магию. Но теперь мы убедились в слухах собственными глазами. Исаев лишь пожал плечами, но затем, чуть подумав, спросил, а зачем нужно было натравливать его на польского князька? Болеслав будет рвать и метать, он уже требует наказать виновных. Григорий Святославович криво усмехнулся. Вот пусть и позлится, и поймет свое место. Накажи виновных, накажи. Этот засранец Матюш нарушил дуэльный кодекс, верно? Вот пусть и отвечает по всей, сука, строгости. Полковник весело хмыкнул и кивнул. Он недолго общался с младшим сыном польского великого князя, но тот успел взбесить даже его, поэтому приказ будет исполнен в полной мере и с превеликим удовольствием. Глава 21. Мы остановились напротив здания суда, вышли к широкой лестнице, где нас встретил низкий толстый мужичок с залысиной на макушке и смешной, похожей на клоунскую, кучерявой порослью вокруг нее. Ростом он был мне, наверное, по грудь, двойной подбородок почти скрывал шею, а чемодан в руке почти касался земли. Однако взгляд у мужичка был цепкий, а голос звонкий и уверенный. «Игорь Сергеевич, дамы», он слегка поклонился Алене и Азуме и протянул мне руку. «Всеволод Богданович Верещагин, адвоката, которого подогнал мне маршал Громов, я проверил через Славу и получил добро на сотрудничество». Кажется, он даже обрадовался, что ему не придется тащиться в Москву, чтобы представлять мою любящую приключение задницу, как выразился этот паршивец. В общем, ждать подставы не стоило, а между адвокатом и подсудимым должны быть доверительные отношения. Я ответил на рукопожатие, и мы пошагали к дверям, пока из второй машины выбирались Батар и Аи. Видеть близнецов в классических костюмах было непривычно и немного забавно, но не так забавно, как выглядел Верещагин. Думаю, его внешний вид играл роль отвлекающего маневра. Ну, серьезно, кто мог подумать, что такой несуразный человек, причем будто специально выглядящий именно таким образом, мог представлять интересы могущественного рода Громовых. Вот и мои противники по судебным разбирательствам, подозреваю, такой подставы не ожидают. Молчите и говорите только, когда я дам добро, с серьезным видом сказал Верещагин, и вообще делайте все в точности, что я скажу. Понятно, я кивнул, а Алена с Азуми почему хихикнули между собой. Вот и отлично, но это потом. Сначала идите в ту дверь, я вас буду ждать в коридоре. Почему это? Нахмурился я. Игорь Сергеевич, поджал губы адвокат. Ладно, ладно, хмыкнул я. Нет, его внешность реально суровое оружие. У меня просто не возникает желания с ним спорить или хоть как-то возражать. Это будто не знаю, самоутверждаться за счет ребенка, который напялил отцовский костюм. Поэтому я отправился в указанную дверь, где мне довольно быстро выписали штраф или возможность отработать его общественно полезной работой. Будто я не корпората прибил, а немного покутил и нарушил общественный порядок. Да, да, это было первое судебное заседание по поводу Виктора. Первое и последнее. Мои действия были признаны справедливыми и правомерными. Некоторое превышение имело место, но, опять же, сослались на состояние аффекта. Все же ублюдок распускал руки в сторону моей будущей жены. А последствия? Ну, короче, выглядело все так, что Виктор сам виноват. Но убивать все-таки нехорошо, поэтому извольте заплатить штраф, господин граф. Суд Российской империи правда самый гуманный суд в мире. На этот раз, по крайней мере. Так что я с задумчивым видом и бумажкой,